Я замотал головой. Там я больше сидеть не хотел. Кто-то, какая-то девочка, предложила... «Он может пойти ко мне на ферму. Это не доставит хлопот». Она была намного взрослее меня. 11 лет, не меньше. Волосы коротковаты для девчонки, курносый нос. В веснушках. Красная юбка. В то время девочки не часто носили джинсы. Не в этих краях. Мягкий сассекский выговор и пронзительные серые, с голубизной, глаза. Полисмен и девочка отошли поговорить с моим отцом. Ей разрешили взять меня с собой. И теперь я шел вместе с ней вниз по проселку. Я заговорил первым. «Там, в нашей машине, человек умер». «Да, он сюда за этим и приехал», — ответила она. «Конец дороги. В 3 часа ночи здесь его никто не найдет и не остановит. Да и земля здесь сырая, податливая». «Думаешь, он покончил с собой?» «Да. Ты любишь молоко? Ба как раз доит Бесси». «Что? Настоящее молоко? Прямо из-под коровы?» — спросил я. И тут же понял, что сказал глупость, но она утвердительно кивнула. Я задумался. До этого я всегда пил молоко из бутылки. «Наверное, люблю». Мы остановились у небольшого сарая. В нем старая женщина, гораздо старше моих родителей, с седыми длинными волосами, похожими на паутину, и худым лицом, стояла рядом с коровой. К коровьему вымени были приделаны длинные черные трубки. «Раньше мы их доили руками», — пояснила она. «Но так проще». Она показала мне, как молоко идет по черным трубкам от коровы к машине, через холодильную установку в большие металлические бидоны. Бидоны оставляли на массивном деревянном помосте около сарая, откуда их каждый день забирал грузовик. Старушка подала мне стакан густого молока от коровы Бесси, парного молока, еще не попавшего в холодильную установку. До этого я ничего подобного не пил. Оно разливалось полнотой вкуса во рту, наполняло его теплом и совершенным блаженством. Я помнил это молоко, даже когда забыл все остальное. «Там, на проселке, их теперь еще больше», — сказала вдруг старая женщина. «Кого только нет, и едут с мигалками. Пустая морока. Отведи мальчика в кухню. Он голоден. Что такое стакан молока для растущего организма?» «Ты уже ел?» — спросила девочка. «Только один тост, горелый». Она тут же представилась. «Меня зовут Летти. Летти Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Пойдем». Она провела меня через парадную дверь в невероятных размеров кухню, усадила за огромный деревянный стол, который со временем обзавелся таким количеством пятен и трещин, что казалось, будто сквозь старую древесину на меня смотрят какие-то лица. «Мы здесь рано завтракаем», — объясняла девочка. «Дойка начинается на рассвете. Но в кастрюле еще осталась каша, и есть джем, чтобы в нее добавить». Она подала мне с плиты пиалу с горячей кашей. В центре высилась горка домашнего ежевичного джема, моего любимого, и налила туда сливок. Перед тем, как приняться за еду, я шумно размешал все ложкой, устроив в тарелке пурпурное месиво. И небывалое счастье вдруг захлестнуло меня. Вкус был великолепный. Вошла крупная женщина. У нее были коротко стриженные каштановые волосы с проседью. Круглые щеки, темно-зеленая юбка до колен и резиновые сапоги. Она заговорила. «А это должно быть мальчик с того конца проселка. Там такое творится из-за этой машины. Скоро всех пятерых надо будет поить чаем». Летти налила из-под крана воды в большой медный чайник. Зажгла спичкой газовую конфорку и поставила чайник на огонь. Потом взяла из буфета 5 щербатых кружек и на мгновение задумалась, вопросительно посмотрев на женщину. Та ответила. «Ты права. 6. Доктор тоже придет». Тут женщина поджала губы и шикнула. «Тссс». «Они прошляпили записку. — пояснила она. «Он старался, старался, писал ее, складывал, прятал в нагрудный карман. Они так туда и не заглянули». «И что в ней?» — спросила Летти. «Сама прочти», — предложила женщина. Я подумал, что это мама Летти. Она выглядела, как чья-то мама. Она опять заговорила. «Там написано, что он взял все деньги, которые дали ему друзья, чтобы он положил их в Англии в банк, и деньги, вырученные им самим на многолетней добыче опалов. Поехал играть в казино в Брайтон, но он не хотел брать чужие деньги. Он просто занял из денег друзей, чтобы отыграться». «И все спустил», — подытожила женщина. «И жизнь померкла». «Но он же не это написал», — возразила Летти, зажмурив глаза. «Он написал всем моим друзьям. Очень виноват, я ненарочно, и надеюсь, что ваше сердце сможет мне простить то, что я не могу простить себя сам». «Это одно и то же», — бросила в ответ женщина и повернулась ко мне. «Я мама Летти», — начала она. «А мою мать ты уже видел в коровнике. Я миссис Хэмпсток, но она стала миссис Хэмпсток еще до меня. Так что она старая миссис Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Самая старая ферма в округе. Она занесена в книгу судного дня». У меня на языке вертелся вопрос. Почему все эти женщины звались Хэмпстоками? Откуда они узнали о записке? Или о том... Что думал добытчик опалов перед смертью?